Но ведь на всех пастбищах есть ворота, и мы нашли их в дальнем углу. Я открыл их, провел адмирала на соседнее поле и запер их за собой. Это поле было ограждено столбами, и снова проволока. Тогда я решил, что мне надо торопиться. Если я позволю таксистам перегонять меня с одного поля на другое, мы можем оказаться у такого препятствия, перед которым даже адмирал окажется бессилен. Хорошо еще, что светило солнце. По крайней мере, я мог определить направление, которым двигаюсь. От ипподрома я взял на восток. Кружить по этим загонам дальше было бессмысленно. Я решил вести адмирала в его собственную конюшню во дворе Пита. По моим расчетам, я должен был покрыть около 12 миль. И теперь я ломал голову, стараясь вспомнить местность, по которой мне придется проезжать. Я знал те участки пахотной земли, через которые мы сейчас пробирались. Где-то поблизости они должны были перейти в лесопосадки. Затем будет короткая пустая низина, прежде чем я достигну оврага и маленькой деревни, где были конюшни Пита. О дорогах же в этих местах я имел самое смутное представление, и на любой из них меня могли перехватить. Я увидел впереди еще один проселок. Я выехал на него через ворота и ехал рысью, выискивая поляну в зарослях на другой стороне, когда низкая черная машина выскочила из-за дальнего поворота и направилась вверх по холму в мою сторону. Я резко повернул адмирала к разросшейся живой изгороди, прежде чем нас могли заметить, и дал ему шинкеля. Изгородь была слишком высока, и препятствие слишком неожиданно. Но он сделал все, что мог. Он перепрыгнул путаницу колючей проволоки и молодых березок, тяжело продрался сквозь чащу и влез почти на коленях по обрывистому склону на более высокое соседнее поле. Оно было вспахано и засеяно кормовой свеклой, и по нему трудно было двигаться, но я заставил его идти легким галопом. Услышав за собой скрежет тормозов, я оглянулся и увидел водителя черной машины. Он пробирался через изгородь по следам адмирала, но не решился меня преследовать, и я с радостью отметил, что в руках у человека не было револьвера. Зато у него в машине было радио. Через минуту всем такси будет известно мое место пребывания. Я миновал еще одно поле, прежде чем соскочить с лошади и осмотреть раны адмирала. К счастью, он отделался небольшими царапинами, рваный порез на колене, из которого текла струйка крови, вот и все, что было серьезного. Похлопав его по шее и удивляясь спокойствию этого чуткого животного в самых трудных обстоятельствах, я ухватился за кожаный валик-ремень, которым он был обвязан по талии, и опять вскочил ему на спину. Попона порвалась. Из нее был выдран прямоугольный кусок на одной стороне, но я решил не снимать ее, так как с ней было все же удобнее давать лошади посыл ногами, ведь я умчался на неоседланном адмирале. Мы проехали еще 3-4 поля, и пахотная земля стала уступать место зарослям папоротника, а впереди показался обширный заповедник государственного лесничества. Деревья, большей частью хвойные, росли здесь в аккуратно разбитых квадратах с тропинками между секторами. Тропинки эти служили дорогой для лесников и просеками на случай пожара. Они приходились по одной на каждые полмили, и весь питомник напоминал шахматную доску. Я хотел держаться юго-востока, но, взглянув на часы и на солнце, установил, что просеки ведут почти точно с севера на юг и с востока на запад. Я направил адмирала к востоку, потом повернул направо к югу, потом опять налево к востоку, и так боком по крабье стал пробираться через лес.